Проходя мимо них, я вежливо поздоровался, а вось они мне сегодня еще пригодятся. Второй лифт починили, и я без колебаний выбрал его. В благодарность он без задержек вознес меня на 16-й этаж. Я подошел к двери в тамбур, нажал на кнопку с номером 128 и услышал далекий музыкальный перезвон. На этот раз полоска света выпала далеко не сразу. Шаги в коридоре протопали грузные и неторопливые. Замок щелкнул без предварительных переговоров. Увидев меня, толстяк заулыбался. «Проходите, проходите! Ну как? Нашли супостата?» Он явно причислял меня к одному суховым ведомству. Я решил пока его не разубеждать. «Ищут», — ответил я коротко и неопределенно. Мы зашли в квартиру. На толстяке поверх майки был кухонный фартух, руки мокрые. «Я тут по хозяйству», — со смущенной улыбкой пояснил он. «Ушел в отставку, на пенсию. Времени теперь много. Одну минуточку». Он исчез в комнате и вскоре вернулся зачем-то в кителе. Ну, так ему, наверное, казалось более удобным беседовать с представителем власти. «Вы не курите?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, предложил. «Пойдемте на лестницу, покурим. А то жинка моя не любит, когда тут смолят». Кругляк открыл узенькую дверь рядом с лифтом, и мы по лестнице спустились на площадку между этажами. Возле люка мусоропровода стояла аккуратненькая скамеечка. Над ней прибита полочка с консервной банкой, полной окурков. Щелкнул выключатель, зажегся свет. «Это я тут все так оборудовал», — сказал Кругляк не без гордости. «Тепло, уютно. Можно и газетку почитать». Мы закурили. «Дмитрий Михайлович», — сказал я, — «у меня, собственно, к вам один вопрос. В тот день, когда убили Кригера, никто к нему не приходил с утра?» «Да я уж докладывал, приходил, но раненько, часиков в 9. Я как раз за молоком собирался и аккурат дверь ему открыл. А как возвращался обратно, ну, часика через пол это было, и он выходит. Сосед, значит, сам за ним и закрыл. Мы потом еще постояли маленько в коридоре, покалякали о том да сём и разошлись. Кто же знал, что через 2 часа всего такое приключится?» «А как он выглядел?» — спросил я нетерпеливо. «Да как, обыкновенно. Высокий такой, вроде черный. Да ведь, кабы знать, я получше запомнил. Это Анюта у меня запоминать мастерица, а ее-то как раз на грехе и не случилось». «Елен высок и темноволос. Вроде подтверждается. А не заметили ли вы, Дмитрий Михайлович, когда выходили, не стояла у подъезда какая-нибудь машина?» «Нет», — ответил он сокрушенно. «Чего не заметил, того не заметил. Не помню». Легкая тень проскользнула по стеклянной двери над нами. И Кругляк всполошился. Вскочил, загасил окурок. «Моя пришла», — сообщил он. «А у меня картошка недочищена. Пойдемте, с ней побеседуйте». «Спасибо», — сказал я. «Мне пора». Лифт опустил меня вниз, на этот раз, правда, с задержкой. На 4-м этаже вошла женщина, которую я сразу узнал. Та самая, которой я так галантно придержал тогда дверь. Она меня тоже узнала и грустно улыбнулась. Ах, если бы не эта галантность! Выходя из подъезда, я снова пропустил ее вперед. «Бабушки?» — спросил я, подсаживаясь на лавочку. «А к Эрнсту Теодоровичу, ну, которого убили, не ездил ли такой высокий, чернявый?» Старушки помолчали, раздумывая. Это который на Волге».